8-7. Герои, дезертиры, предатели. До сих пор политологи и журналисты ведут дискуссии на тему, считать Батисти национальным героем или дезертиром, и что такое вообще дезертирство как историческое, юридическое и моральное понятие, особенно в условиях многонационального государства. Определенного ответа на этот вопрос нет. Формально уроженец Тренто начал военные действия против своего государства, но по национальности он никогда к нему не принадлежал и не считал себя австрийцем, а значит, не мог считаться его гражданином и патриотом. В то же время по статусу он продолжал оставаться депутатом Венского парламента и полномочий с себя не снимал, то есть принимал законы австрийской монархии и обязан был им следовать. Эта путаница и создала вокруг личности иррадентиста много споров. При этом нельзя не вспомнить, что именно Первая мировая война породила такое понятие и явление, как дефетизм, которое к самому Батисти едва ли имеет отношение. Примечание. Дефетизм, дефатизме, от французского «дефет» – «поражение». Пассивное пораженчество в военной ситуации с призывами бойкотировать военные действия. Дефетизмом считалось не только пассивное, но и активное поведение. Например, дезертирство с военной службы членов Мюнхенской антифашистской группы «Белая роза» в годы Второй мировой войны. Прецедентами дефетизма называют и призывы большевиков саботировать Первую мировую войну. Конец примечания. В каком-то смысле оно применимо к де Гаспери, удалившемуся от политики в Ватиканскую библиотеку, и его наставнику Эндричи, который в годы фашизма вел отшельнический образ жизни. В 1967 году Клаус Гаттерер издал книгу с красноречивым названием «Под его виселицей стояла Австрия. Чезаре Батисти. Портрет великого предателя», в кавычках. Это весьма интересное исследование пыталось рассмотреть противоречивые взгляды и поведение трентинского социалиста, а также отношение к нему в Австрии и Италии объективно и политически беспристрастно. Итальянские исследователи также утверждают, что для австрийцев Батисти был в первую очередь уголовником, террористическим агитатором, и, наконец, предателем своего народа, в основном из-за статуса гражданина Австрии и члена Венского парламента. Но, по их словам, Батисти в соответствии со своей идеологией перепробовал уже все возможные средства для достижения цели, ради которой выступал и вел мирные переговоры, еще являясь депутатом в Тренто. То есть, Венский парламент он использовал исключительно как трибуну для борьбы, а не как утверждение своего государственно-политического статуса. В то же время общая тональность таких публикаций сводится к тому, что даже не в приговоре дела и не в процессуальных нормах Австрийской империи, а в самом садистском антураже публичной экзекуции, с телегой через весь город, специально ангажированной толпой и отвратительными фотографиями каких-то веселящихся типов с печатью вырождения на лицах. Действительно, публичность, задуманная австрийцами с целью напугать возможных последователей трентинских перебежчиков, сыграла роковую роль для самой же Австрии, превратив этих перебежчиков в великомучеников. Кроме того, в материалах судебного процесса Батисти фигурирует не как старший лейтенант отряда итальянской армии, а как доктор философии, журналист и писатель, то есть, по сути, человек свободной профессии, а в других как журналист и член парламента. Но может ли он в гражданском статусе считаться дезертиром? Тем более, что в австрийской армии воевал брат Батисти, а не он сам. Австрийская сторона не именовала этого пленного, взятого с оружием на поле боя, военным лицом, на которое распространялись законы о военнопленных, поскольку намеревалась показательно повесить его как гражданского. Если вообще существует такое понятие, как продуманная оплошность, то речь идет именно о ней. Спланировав все с бюрократической дотошностью, австрийцы фактически расправились с журналистом и выставили себя варварами перед воюющей Европой, а из врага государства сделали героя собственными руками. Очевидно, понимая это, те же Innsbrucker Nachrichten не помещают никакой фотографии и печатают на первой полосе абсолютно нейтральную статью с сообщением о приведении приговора в исполнении. Создается впечатление, будто речь идет о военном конфликте не в Тироле, а где-нибудь в Африке. Единственная целенаправленная политизированная фраза, которую позволила себе центральная тирольская газета. И это не последний случай. Так будет с каждым, кто выберет для себя подобный путь. Этой же теме двойственности положения этнической и этической реденты по отношению к базовому государству и его законам посвящена статья итальянского журналиста Фабрицио Рассера «Дезертиры и монументы». Примечание. Фабрицио Рассера, издатель журнала «Материали ди лаворо», «Исторические материалы». Конец примечания. В ней вопрос о дезертирстве рассматривается в военном, юридическом и моральном аспекте. Казнь 12 июля 1916 года Чезаре Батисти является ярким примером насмешки над категорией относительности, пишет Рассера. Если угодно, абсолютной иронии. Все-таки Батисти был патриотом или дезертиром? Спросил Дон Лоренцо Милани, военного капеллана, который назвал такой отказ чуждым христианской заповеди любви и выражением трусости. 1965 год. И самой эффектной биографией главного социалиста Трентино Альто-Адидже была книга Клауса Гаттерера, в подзаголовке которой, по иронии судьбы, повторяется мотивация исполнителей наказания – «Портрет великого предателя» в кавычках. В этой увлекательной публицистической дуэли по логике лидирует Массимилиано Пилати со статьей «Монументы и дезертиры. Апелляция». Рассера и Пилати не случайно назвали статьи почти одинаково, поменяв лишь порядок слов. В статье Пилати акцент делается именно на ненасильственном сопротивлении, которое нельзя считать дезертирством. Сторонники ненасилия всегда имели большое уважение к закону и сами готовы были заплатить высокую цену за улучшение самого закона. Это касается и отказа от военной службы. Впрочем, диспут вокруг темы предательства, дезертирства и дефетизма не более чем юридическая казуистика.